Часть вторая. Глава первая. На корабле, покидав напечатанные по каталогу вещи в сумку, Зоя помчалась к капитану предупредить его о том, что она будет вместе с конкурсантками, а после, узнав, что Редмонд в обеденной зоне, поспешила к нему. Мужчина сидел вместе со вторым помощником и что-то с ним обсуждал. Зоя покрутилась рядом. Они все сидели и сидели, не обращая ни на кого внимания. Она пошла к автомату питания, ввела свои данные, так как она давно не обращалась к нему, из него вылетели присоски и прилепились к ней, изучая потребности организма. После чего ей выдали стакан с чистой водой и рекомендации похудеть. «Зараза!» — она с негодованием стукнула устройство носком туфли. «Я и так похудела, жестянка!» Мигание красным тревожным цветом автомата привлекло к Зое ненужное внимание. Плюнув на все, она решительно подошла к Редмонду и выпалила заготовленную фразу. «Господин Редмонд, приглашаю вас посетить в качестве зрителя конкурс «Мисс Вселенная». Я буду сражаться за приз, чтобы посвятить его в вашу честь». Раскрасневшись до неприличия, она быстрым шагом, едва сдерживая себя, чтобы не бежать, вернулась к себе. Еще не успев покинуть обеденную залу, она услышала смешки и откровенный ржач второго помощника. Сцепив руки в кулаки, она долго неподвижно стояла, пытаясь успокоиться. «Это только начало», — говорила она себе, заранее настраиваясь на дальнейшие смешки и издевки. Быть может, ей было легче, если бы она увидела, как ржач помощника прервался одним мощным ударом в челюсть. В полной тишине шокированных сначала неприлично громким смехом, а после проявленной агрессии на глазах у всех, Редмонд вышел из залы. Ему необходимо было подумать. Забавная женщина привлекла его внимание еще в самый первый раз, когда сидела и плакала, едва увидев его и нелепо размахивая руками. Понравилась она ему? Нет. Просто он ее запомнил как нечто странное. Потом он раздражался, что она лезла в дела, и удивился, может, даже немного, совсем чуть-чуть восхитился ее маленькой отвагой, когда она при всех пыталась ухаживать за ним, подавая бокал. Он уже тогда стал думать, что ей нужно. Есть инопланетянки, которым интересно попробовать орионца в постели, но она не лезла к нему с интимом. Может, стоило проявить инициативу и принять ее у себя? Землянка, жительница отсталой, закрытой планеты, отлично продемонстрировала себя в деле, показав необычайную адаптацию к новым условиям, гибкость в восприятии новых существ. За это она заслужила его уважение. Он даже поддался ее очарованию, когда она смеялась, сидя на ковре с миндобаранцами, отвлекся и чуть не испортил ей игру, когда она угрожала посадить корабль прямо там, где сидели. Сейчас он закрутился в делах, не встречал ее и как-то подзабыл о ней. Но она о себе напомнила. Да еще как! Что же ей нужно? Денег? Со своей деловитостью она их заработает, это очевидно. Неужели ей нужен он? Приземленная, скучная личность, обреченная на одиночество среди орионцев, на непонимание среди других существ. Все-таки все жители Ориона воспринимают стереотипно, но не она. Наверное, не стоит о ней вообще думать, что-либо гадать. Может, это все уловка, а он уже бездумно схлопотал ябеду за свой удар. Как же, проявил ужасное насилие, поддался низменным порывам из-за женщины. Это недопустимо. Рано утром Зоя улетела на планету. Кот заблаговременно прислал несколько пригласительных билетов для Редмонда и членов экипажа. Новую конкурсантку встретила одна из сотрудниц ее высочества и проводила сначала к стилисту, который совершенно не удивил своей экзотичной внешностью представительницу Земли, а только подтвердил устоявшийся на ее планете стереотип. Существо в должности стилиста заохало, закудахтало, томно закатывая глаза и морща нос, что таких размеров одежды у него нет. Он бесцеремонно крутил Зою, хаял, щипал, чтобы подчеркнуть ее несовершенство, и обидно высказывался, куда катится конкурс вселенского масштаба. Стоявшая рядом девушка, приведшая Зою к стилисту, молча потыкала пальцем на планшете, и вскоре в помещение тихо вплыла цесаревна. Существо все еще фыркало, оттачивая свое остроумие, не видя нового зрителя, и так и не поняло, что случилось, когда, по мановению руки устроительницы конкурса на Мендабаране, его вынесли из помещения. «Неудивительно, что с таким подходом наши девочки никогда не занимали первых мест», — недовольно прокомментировала она вынос стилиста. «Приступайте». К Зое подлетело несколько женщин, один пожилой мужчина, и все начали работать с ней. Подбирали ткани, фактуру, цвет, сочетание, прикладывали ей накладные волосы, обсуждали, какой макияж ей подойдет, просили двигаться, улыбаться, смеяться, говорить. За всем этим наблюдала супруга его высочества. «Как ваши конкурсантки? Им не обидно будет, что мне уделяют столько внимания?» — поинтересовалась Зоя. «Не обидно», — цесаревна легонько пожала плечиками. «Принимающая сторона не участвует в конкурсе. Пушистик сказал, что научил тебя, как себя подать?» «Попытался», — неуверенно улыбнулась Зоя. «Шансов у тебя мало, но, зная отважных бойцов, везде ценят». Понаблюдав за суетой еще немного, напутствовала цесаревна и ушла. Протеже ее высочества продолжали усердно заниматься. Ей нарастили длинные волосы, посмотрели, что получилось. Потом долго спорили и все-таки срезали. Короткая стрижка делала ее интереснее и моложе. Землянку вообще нашли нетипичной, запоминающейся, привлекательной и с изюминкой. На этом и решили сыграть. 2 дня Зою натаскивали вместе с другими девушками. Разбивали их на группы, тренировали общий выход, репетировали синхронность работы в десятках, пятерках, парах. Разучили несколько танцев. Все конкурсантки были разными, эталоном красоты считались хрупкие орионки, им больше всех и доставалось от других, не всегда приятных соперниц. Настал день Икс. На нервах. Или благодаря пакостям количество участниц уменьшилось еще на 10 разумных. Изначально было 500 девушек. Каждый день выбывало по 1, 2, 3, и вот последний день сразу десяток. К орионкам в последний момент вернулась Мирелла. С большим трудом ее удалось восстановить в списках, ведь она многое пропустила и могла смазать общее впечатление от конкурса. Зоя была не похожа на саму себя. Ее определили в группу таких же фигуристых, как она сама. Среди схожих с Зоей статью девушек она выглядела вполне на уровне, разве что возраст был заметен. Все инопланетянки были юны, Зоя же смотрелась молодкой. Все равнялись на орионок, на спортивный тип сложения, на свежесть, одухотворенность в лице и взгляде, на тонкие черты и аристократизм. Многие жители других планет были схожи с орионцами, но на конкурсе были и ушастенькие девушки, и хвостатые, некоторые с поблескивающей чешуей на висках, а у одной был выдающийся костяной гребень. Немало девушек демонстрировали вместо волос жгуты непонятного происхождения, глаза с драконьим зрачком или третьим веком, разные цвета кожи. Насмотревшись на такое разнообразие, Зоя успокоилась, поняв, что никого не шокирует своими формами и возрастом, скорее надо волноваться, что она теряется на фоне, представленной разными мирами женской красоты.